Вот это там по-любому башня, блядь, уебала. А это Джавелином, да? Неизвестно. Наебануло хорошо. Хорошо, блядь. Пизда. Тебе, походу, башня улетела.